Ответы на загадки. Пасхальные яйца и мини-головоломки. Поместье Брейсестон. На карточке с приветствием гостей в поместье Брейсестон каждой букве закодированного правила соответствовала буква с другого конца алфавита. То есть третьей букве с конца алфавита соответствовала третья буква с его начала. Подсказкой на обратный порядок служил пароль от Wi-Fi. ZYX321. Для расшифровки послания воспользуйтесь следующим ключом. Нарисуйте таблицу из двух строк и 33 столбцов. В одной строке напишите в каждом столбце буквы русского алфавита по порядку, не пропуская ни одной из букв. В другой строке напишите те же буквы, только в обратном порядке, начиная с «я» и заканчивая «а». Поэтому последнее правило Эдварда «э», «вмрт», мягкий знак «р», «ы», «л», «ю» твердый знак «ч», «л», «ю», «ц», «х», «н», «м», «э», «п», «р», «ш», «я», «у», «л», «х», «н», «м», «я» переводится как «в этом году без убийств, пожалуйста». Скользкая дорожка. Пасхальные яйца. Имена – это анаграммы того, что обычно ставят на рождественский стол. Рой Кеак. Корейка. Шона Пекамс. Шампанское. Кай Иден. Индейка. Гер Ройч Тубибоет. Горячий бутерброд. Пол Душбой Акедес. Селедка под шубой. Под землей. Пасхальные яйца. Большие тоннели, которые можно найти в истории. Английский канал, также известный как тоннель под Ла-Маншем, Евротоннель и просто канал. Мармарай, Турция. Тоннель Эйзенхауэр, Колорадо, США. Тоннель Смарт, Куала-Лумпур, Малайзия. Ряженый певец. Пасхальные яйца. Имена сестер в истории – сокращенные формы четырех из сестер Митфорд – Джессики, Памелы, Деборы и Дианы. Название их улицы – имя пятой из сестер – Юнити. А роман, который читает Пэм «В поисках любви», написала последняя из знаменитой шестерки – Нэнси. Человек, который составлял списки. Мини-головоломка. Правильный порядок спутников Сатурна таков. Титан, Елена, Диона. Первые буквы складываются в слово «Тед». Мимос, Епиметий, Нарви, Янус. Первые буквы складываются в слово «Меня». Пандора, Ул, Гиперион, Атлас, Ектер, Тефия. Первые буквы складываются в слово «пугает». Таким образом, первые буквы всех спутников Сатурна складываются в зашифрованное послание «Тед меня пугает». Большой куш. Пасхальные яйца. Спрятавшиеся в истории Дэша вымышленные коты. Мяули. Персонаж книги Джудит Кер, хотя Дэш постоянно употребляет это имя, заменяя слово «кот» всякий раз, как говорит о них. Снежок. Кот или коты семейки Симпсонов из одноименного мультфильма. В истории сказано «шансы растают, как снежок на гриле». Ой. Гарфилд. Герой фильмов и множество комиксов. В книге, предположительно, гордый владелец кафе «Гарфилд Гриль». Мистер Бигглсуорт. Кот из фильмов об Остине Пауэрсе. Здесь имя хозяина Ланса. Феликс. Еще один кот из мультфильма. В истории упоминается как отец Роя, дедуля Феликс. Смерть в автобусном экспрессе. пасхальные яйца. Все ответы в кроссворде содержат яд или токсины. Первое. Белладонна. Второе. Цианид. Третье. Наперстянка. Четвертое. Бледная поганка. Пятое. Болиголов. Элементально. Пасхальные яйца. Первые буквы слов послания складываются во фразу «ничто за ничто». Намек от дяди Монти, что его племянник должен приложить усилия, дабы заслужить наследство. Ответы на основные головоломки. Скользкая дорожка. Кулинарная путаница. Далее перечислены ингредиенты для рецепта пряного печенья Хейди. 150 граммов просеянная пшеничная мука. 125 граммов тертый сыр пармезан. 125 граммов замороженное сливочное масло. 1 столовая ложка дижонская горчица. 1 столовая ложка сладкая паприка. 1/2 чайной ложки крупная морская соль. 1 чайная ложка молотый черный перец. 1 столовая ложка семена кунжута. Если хотите испечь десерт самостоятельно, то смешайте все ингредиенты, кроме семян кунжута, до образования упругой массы, которую раскатайте колбаской примерно 25 см длиной и 15 см диаметром. Заверните в пищевую пленку и охлаждайте в холодильнике не менее часа. Затем снимите пленку и нарежьте тесто на 25 кругляшков. Поместите их на противень, накрытый вощеной бумагой. Они немного расползутся в духовке, поэтому оставьте между ними небольшое пространство. Посыпьте каждое печенье сверху семенами кунжута и немного вдавите в тесто. Выпекайте в духовке при температуре 190 градусов Цельсия 10 минут. Вытащите противень и оставьте остывать. Наслаждайтесь рождественским угощением вместе с бокалом игристого вина или, хотя Чарли Пекамс бы этого не одобрил, белого рислинга из Германии. Название французского города из рецепта Хейди – Дижон, где родился Филипп Добрый. Первое ключевое слово, которое потребуется для разгадки финального шифра – Добрый. Под землей. Подземные приключения Джейни. Шифр к кодовой панели у подножия лестницы. 5 умножить на 144 умножить на 6 равно 4320. Умножить на попадание в мишень тремя дротиками. 40 плюс 51 плюс 50 равно 141. 141 умножить на 4320 равно 609120. Минус количество грибков при пересечении озера. 24 грибка в минуту, поэтому всего 24 умноженное на 47 равно 1128. 609120 минус 1128 равно 607992. И плюс количество букв в имени гнома на правильной двери. Ответ – Чихун 607997. Сумма всех чисел до прибавления количества букв в имени гнома – 607992, что указывает на правильный ответ Чихун с 5 буквами в имени. Другой близкий к нужной цифре – Док с 3 буквами в имени – 607989. Неправильно, так как число нужно прибавить, а не отнять. Подсказка для финального шифра – Чихун. Ряженый певец. Перепутанные гимны. Первое. Вести ангельской внемли. Лишняя буква А. Второе. Тихая ночь. Лишняя буква К. Третье. Радость миру. Лишняя буква У. Четвертое. Звенят колокольчики. Лишняя буква Н. Пятое. Я слышал глас Христа. лишняя буква «Н». И дополнительное слово, составленное из лишних букв, которое является подсказкой к финальному шифру – «Канун». Говорящий камень. Новогодний марафон. Колин из быстроходов финишировал на 40-й минуте и бежал в зеленой жилетке. Белла в зеленом с синими полосами жилете представляла команду летунов и завершила марафон второй на 51-й минуте. Давина из гончих финишировала через 58 минут после начала соревнования. Она бежала в красно-белой жилетке. Абель в сине-белой клетчатой жилетке участвовал от команды странников и оказался последним. Он пересек черту через 1:02 от старта марафона. Подсказка для финального шифра – гончие. Человек, который составлял списки. Вопрос взаимосвязей. Должно получиться 5 групп. Двухмерные объекты. Круг, квадрат, ромб, восьмиугольник. Птицы. Сокол, журавль, сойка, крапивник. Ракообразные. Краб, креветки, планктон, омар. Созвездия. Геркулес, скорпион, лебедь, кассиопея. Герои мифов. Гор, Гаявата, Персей, Зигфрид. Подсказка к финальному шифру – созвездие. Некоторые любят погорячее. Златовласка и 4 медведя. Папа-медведь любит кашу 15 градусов Цельсия с сахаром и ест из стеклянной миски. Мама-медведица предпочитает кашу 28 градусов Цельсия со свежими ягодами и лакомится ею из деревянной миски. Малыш Зак обожает кашу температурой 20 градусов Цельсия со сливками из металлической миски. А крошка Пижма ест кашу 35 градусов по Цельсию с изюмом из керамической миски. Златовласка с бабушкой предпочитают кашу погорячее, 95 градусов Фаренгейта, что равно 35 градусам Цельсия. Подсказка к финальному шифру – пижма. Белый лебедь. Пропавшие птицы. Лейтенант, голубь, мира. Рождественский, гусь, хрустальный. Двуглавый орел и решка. Белая ворона и лисица. Сладкоголосый соловей, разбойник. Подсказка к финальному шифру – голубь. А группа, в 1972 году 4 недели подряд занимавшая первое место в чарте лучших синглов Великобритании с инструментальным треком «Заплесневелое забродившее тесто», называлась «Лейтенант Голубь». В ней среди участников были мать и сын. Большой куш. Трудности перевода. Все гласные в диалоге были заменены на следующие за ними по алфавиту согласные. Например, «А» заменена на «Б», «Е» на «Ж» и так далее. А последняя буква каждого слова стала первой. Поэтому разговор Салли и Алана звучал так. «Отличное утро, чтоб посмотреть на уток», — произнесла Салли. «Солнце светит праведникам», — отозвался Алан. Получив подтверждение, что беседует не с посторонним, она продолжила. «Принес бриллиант?» «Нет», — ответил он. «Но он в безопасном месте в воде». «В каком еще безопасном месте?» — удивилась Салли, взглянув на пруд. «В желудке гигантской щуки в аквариуме». «И как мне тогда его достать?» — фыркнула она. «Можешь вежливо у нее попросить», — ухмыльнулся Алан, который на самом деле работал на оппонентов. Подсказка к финальному шифру — щука. Духи Рождества. Рождественский хаос. Хамза хотел кисть для рисования, которая по ошибке попала к Рокси в качестве амонима. Лука загадал шарманку, которая получила свое название от одной из первых песен «Прекрасный Катрин», но ее отдали Хамзе, разделив на куски. Рокси мечтала о заводном трицератопсе, буквально трехрогая ящерица, но получила его Дженни с отсутствующими буквами. Феликс хотел конструктора Лего, и именно его и увидел, хотя и в иной форме. Дженни хотела набор колец, однако он по ошибке попал к Луке, как омофон. Подсказка к финальному шифру — Феликс. Смерть в автобусном экспрессе. Загадка двух городов. Первое. Абердин и Лестер. Второе. Ливерпуль и Белфаст. Третье. Ньюпорт и Милтон Кейнс. Четвертое. Глазго и Винчестер. Пятое. Норридж и Порт Стэнли. Подсказка к финальному шифру — Стэнли. Элементально. Элементальное послание. Добро пожаловать, родные и друзья. Буду краток. Побеседуем снова, когда наступит ваш час, что удивительно для меня, человека науки. Но как настоящий заяц никогда не встретится с плюшевым, так мы тоже можем разминуться, если вы отправитесь в иное место. Помните, никогда не поздно изменить этот путь. Надеюсь, мы увидимся вновь. Подсказка к финальному шифру — плюшевый заяц. Финальный шифр. Последнее послание Эдварда гласит: Эдварда Луденхэма убили Джерри и Клара Лайм, Бонни и Клайд Хамберсайда. Они жили в поместье Брейсистон под фальшивыми именами миссис Линдон и вечно молчаливый мистер Линдон.